«Сейчас будет охрененная драка», — пояснил я, сцепляя пальцы и выгибая их так, что хрустнули костяшки. Потом стал выбираться из-за стола. Я только успел выпрямиться, когда человек, которого не так давно слепая девчонка назвала палачом, вскочил. Свирепая, яростная энергия плеснулась от него. По-моему, это ощутили все в помещении. Даже невозмутимый мягкий зверовод отпрянул, а седобородый хозяин от греха подальше выскочил через дверь в соседнюю комнату. Шутер с Али и разом обернулись. «Пригнитесь!» – заорал я. Палач схватил ящик, на котором сидел, и швырнул в меня. У него это получилось так легко, словно он бросил чашку. Хотя ящик был тяжелый, большой, из толстых досок. Он грохнулся об угол нашего стола и буквально взорвался. Алина взвизгнула. Я слегка пригнулся, прикрыл голову руками. Обломки разлетелись. Несколько ударили в меня, упали на пол. Один я успел подхватить. Это была доска с торчащим из конца гнутым гвоздем. Я сжал ее левой рукой, немного отведя в сторону, и повернулся боком к палачу. Тот быстро шел, почти бежал ко мне. Вслед ему зверовод выкрикнул что-то, но рыжему было наплевать. Он приближался, не пытаясь схватить висящий на бедре обрез, лишь развел в стороны свои могучие грабли. Мой мозг уже работал, привычно прикидывая варианты. Кулаком по уху. Нет, лучше в челюсть. Но борода смягчит. Значит, только обозначить удар, чтобы палач среагировал, отвлекся. В это время вмазать доской. Гвоздь воткнется в коленную чашечку. Хотя на этом рыжем медведе меховые штаны. Они тоже смягчат удар, но лишь частично. Гвоздь их все равно проколет. Он длинный. Значит, ударю со всей силы и сразу коленом в пах. Хотя у палача яйца должно быть, как чугунные гири. Еще колено отобью. В общем, на раз-два-три его свалю. Правда, он вон как разогнался. Весь дом содрогается. Не будем льстить себе. На раз-два-три не выйдет. Скорее, на 6-7. Хотя ножище у него что столбы и руки как бревна. На 11-12? Лез ему в душу. Да он реально огромный. На 17-18? Не выйдет. 21-22? 66-67? 126-248? Откуда он такой вымахал, чертов кабан? Мысли эти, варианты ударов и попытки подсчитать, за сколько смогу справиться с палачом, пронеслись в голове мгновенно. Рыжий бородач был уже рядом, но прежде чем он успел что-то сделать, я ударил его доской, хорошо осознавая, что ни за что не должен позволить ему схватить меня, потому что он сплющит мне грудь в лепешку, переломает ключицу, голову отвинтит и забросит под стол. В общем, я ударил доской, ударил сильно и точно. Резко, хлестко, чтобы уж наверняка пробить ему колено и лишить мобильности. Только гвоздь согнулся. Лез в бога душу, мать! Гвоздь согнулся! Доска треснула в моей руке и переломилась напополам. В следующее мгновение я оказался зажат между огромными лапищами. Палач шумно втянул носом воздух, будто обнюхивал меня, а потом поднял над полом и швырнул в окно. Но перед тем я разглядел его глаза вблизи. Они были желтоватые и пугающие, потому что они пустые. Нет, какая-то мысль, какие-то желания и устремления в них крылись, но где-то сильно-сильно в глубине этой яростной, сверкающей желтизны. Зато кое-что я понял точно, без всяких сомнений. Это были глаза фанатика. Глаза человека, для которого какая-то одна идея вытеснила все остальное. Затмил собой все, подавив любые желания, чувства. Этот человек жгуче, яростно кого-то ненавидел. И все его действия были подчинены только этой ненависти. Хотя можно ли назвать его человеком? С моей точки зрения, фанатики являются людьми не в большей степени, чем кабаны-горбуны. Интеллекта, может, и побольше. Но он ограничен какой-то одной темой, ради которой они способны на все, что угодно. Убить старика, задушить ребенка, сжечь целый поселок. Или вот выбросить человека из окна. Хорошо, что там не было стекла, а ставня раскрыта. Препятствием мне стала только плотная мешковина. Ее я сорвал легко, будто марлю, потому что летел с очень приличной скоростью. Я пулей пронесся сквозь проем и упал на землю посреди двора. Ощутимо приложился копчиком, ободрал локоть, больно ударился плечом и еще больнее бедром. Но в общем, ничего себе всерьез не повредил. Рядом крякнули, загомонили. Я встал на колени. В голове было как-то мутно, а еще там от удара будто что-то сдвинулось. Отчего начались странные пульсации. На миг все вокруг раздвоилось. Потом контуры сходились обратно. Снова расходились. И каждый раз на привычную картину накладывалась другая, светящиеся дымчатые абрисы. Будто в башке разладилось какое-то реле, без нужды включив ночное зрение, которым меня наградил тоник. А теперь оно само собой то срабатывало, то отключалось. Из носа в такт пульсациям толчками текла кровь. «Так, охотник, надо менять тактику. В рукопашную ты с палачом далеко не уедешь. Не улетишь. То есть улетишь как раз далеко». Я прижал ладони к вискам. Башка тяжелая, ничего не соображаю. «Соберись!» Из трактира донеслись голоса. Что-то пророкотал палач, заговорил зверовод. Потом раздались шаги. Не такие быстрые, как когда рыжий бежал ко мне, но такие же тяжелые и уверенные. «Что такое?» прозвучало рядом. Я сильнее сдавил виски, сглотнул и огляделся. Рядом стояли двое местных, один с мешком на плечах. Из дверей сарая выглядывала женщина, а сбоку возле телеги торчал один из бойцов зверовода, вооруженный не АКСУ, как большинство лесных волков, а тозом. Ага, знакомая машинка. Она висела в меховом чехле у него на поясе. В окне показалось испуганное лицо Алины. Потом ее оттолкнули. Место женщины занял зверовод. Одновременно дверь трактира распахнулась. Я этого не видел, она была за углом, но услышал стук. Раздались быстрые шаги и тяжелое дыхание приближающегося палача. «Охотник, тебе лучше?» – начал зверовод. Я и сам знал, что мне лучше. Прямо из положения, стоя на коленях и держась за голову, я метнулся в бок одним длинным прыжком. Боец-волк схватился было за тоз, но я подсечкой сбил его с ног, врезал ребром ладони сбоку по шее. А другая рука в это время метнулась к тозу, который мне не пришлось даже вытаскивать из чехла. Он сам оттуда выскочил, когда краевец упал. На прикладе, украшенном грубым лиственным орнаментом, болтался амулет-шишка на короткой цепочке. В развороте я снова присел, но теперь на одно колено. Оружие описало дугу и резко остановилось, будто напоровшись на невидимую стену. Шишка бешено закачалась, стуча по прикладу. Короткий ствол лег на изгиб моего локтя и уставился на выскочившего из-за угла палача. «Иди, иди ко мне, детка!» – ласково позвал я, находя прицелом точку между рыжих бровей и слизнул текущую по губам кровь. Взрыв каблуками землю палач остановился. Двумя руками он сжимал обрез, нацеленный мне в грудь. В окне, наставив на меня АКСУ, замер зверовод. Сбитый с ног боец в меховой бандане застонал, приподнял голову, увидел, что происходит, и благоразумно заткнулся. После этого во дворе трактира у самого края леса наступила полная, абсолютная тишина. Линии прицелов застыли незримыми, туго натянутыми нитями. Трое стрелков не шевелились. Три ствола готовились выплюнуть смерть. Три пары глаз смотрели на меня. Неподалеку тихо шелестел лес. Он внимательно наблюдал за происходящим.